Глава восьмая. За час до того, как Хакатуш лег в дрейф на орбите Шауда, Влада пригласили проследовать в ангар и совершить посадку на заранее подготовленный к отправке на планету космический челнок. Оказалось, на корабле-метеорите имелось несколько пещер, предназначенных для небольших маломестных суден. В этой Влад еще не был. Значительное по размерам помещение было полностью заставлено стальными сигарами и тарелками, высотой от 3 до 20 метров. Челнок, у которого ждали Влада, оказался не самым большим, зато самым нарядным. Люки были открыты, трапы спущены. Группа светоедов, пилоты, технический персонал и научные работники, включая Шасуха, правую руку Сесаха, собрались у большой лужи и оживленно делились впечатлениями по поводу долгожданного возвращения на родину. Влад решил воздержаться от обмена мнениями. Транслятор практически не имел информации о Шауде. И говорить землянину было бы не о чем. Влад решил ждать у трапа, показывая, что считает себя выше пустой болтовни и ненужных сплетен своих подчиненных. Ингу привели позже, когда до отправления челнока оставались считанные минуты. Руки и ноги девушки были свободны. Она шла самостоятельно, можно сказать, по доброй воле. С двух сторон от красавицы маршем шли люди-роботы, а возглавляли и завершали шествие 4 больших, жуткого вида сапха. Инга прошла внутрь тарелки гордой походкой с высоко поднятой головой, с такими целеустремленными глазами, словно за важным делом забыла обо всех окружающих. Она сделала вид, что не замечает стоящего у трапа Сесаха. Влад почувствовал укол обиды, но напомнил себе, что хоть один из них должен был соблюдать осторожность. Обостренное в преддверии перемен восприятие позволило ему соприкоснуться с внутренним миром девушки. За маской уверенности скрывалась тоска, тревога и жгучее любопытство. Появившись, наконец, в ангаре, капитан Шакатуша отдал верхними конечностями честь и издал прощальный звук. «Пойдемте, профессор!» Явно нервничая перед предстоящим приземлением, позвал замешкавшегося землянина Шасух. «Нам пора!» Влад, Шасух и еще несколько светоедов вошли внутрь сигарообразного челнока. Вновь неудобное сиденье намертво приклеило к себе зад и спину землянина. Трапы поднялись, люки закрылись. Влад замер, ожидая рывка, тряски или перехватывающее дыхание тяжести. Но ничего этого, как и тогда, при старте с земли не последовало. Кроме проклятого кресла, ничто не пыталось вывести парня из состояния равновесия. Пассажиров набралось 2 десятка. Они шевелили ложноножками и роняли реплики, говорящие о высшей степени возбуждения. Инги в салоне не было. Ее и сапхов разместили где-то в грузовом отделении в задней части иглы. Как только шестое чувство подсказало Владу, что за бортом маленького кораблика пустота космоса, землянин пожелал видеть, что происходит на самом деле. Челнок подчинился беспрекословно, как и 4 земных дня назад катер. Сигара входила в атмосферу Шауда. Все видимое пространство перед Владом занимала быстро приближающаяся планета. Разглядеть оставленный где-то позади галактический лайнер оказалось уже невозможно. Неотражающий света объект растворился на фоне темного покрывала необъятного космоса. Первое впечатление от планеты обмануло и потрясло парня. Он даже подумал, что Хакатуш никуда не летел или летел, но вернулся к начальной точке. Внизу открывалась панорама родной и до боли знакомой планеты Земля с ее облаками, материками, океанами, реками и горными массивами. Однако радость Влада была недолгой. Для начала парню, который никогда не изучал Землю из космоса и вполне мог ошибиться, показалось, что материки очерчены как-то иначе. Затем ему стало очевидно, видимая часть суши не могла быть ни Евразией, ни Америкой, ни Африкой. Раскинувшийся внизу континент тянулся от одного полюса до другого. К первому отличию прибавилось второе и третье. Полюса не покрывали полярной шапки. А суша оказалась изрезанной бесчисленным количеством морей и озер. Придачу она пестрела ковром непонятного какого-то рода кружков, каждый из которых, вероятнее всего, был площадью земной мегаполис. Едва возникшее легкое приятное чувство ностальгии сменило невыносимая тяжесть. Влад помрачнел, только теперь всерьез осознавая свое незавидное положение. Там внизу никто не ходил на двух ногах, никто не понимал человеческой речи, никто не слушал Битлз и не смотрел храброе сердце. Там не пекли хлеб, не ловили рыбу, не жарили мясо и не варили пиво. Невероятная тоска одиночества подкралась к сердцу и охватила землянина с головы до ног, заставив почувствовать сильнейшую жалость к самому себе. На десятки парсеков единственному представителю неизвестно где оставшаяся планета людей. И все же... Нет, не единственному. Где-то совсем рядом, за какой-то стеной стали, сейчас точно так же страдала Инга, зеленоглазая красавица, невольно разделившая с ним все тяготы разлуки с привычной жизнью и родным миром. И думать нужно было не о себе, а о ней. Он ведь защищал Ингу, когда выстрелил в многолапое чудище на земле, в джипе. Он ведь отправился в это безумное путешествие не для того, чтобы уберечь себя от преследования святоедов, а для того, чтобы не оставить подругу на растерзание этих зеленых гадов. И он не имел права жалеть о содеянном или пугаться будущего. От его решительности зависела не только его судьба, но и судьба нежного и чувствительного любимого человека. Мысли о самопожертвовании подействовали как доза психотропного вещества. Владу стало намного легче. Он смог взять себя в руки и посмотреть на приближающуюся шаудянскую твердь глазами не безвольного заключенного, а полководца, готовящего план сражения. Замеченные ранее круги и в самом деле оказались своеобразными городами. Искусственного происхождения круглой платформы, на которых располагались кварталы, похожих на сотни и лишенных крыш зданий, Влад попытался всмотреться получше, и челнок приблизил картинку. Значительной по площади эти платформы были разбросаны хаотически. На суше, на воде у берегов морей и океанов, на разной высоте в воздухе. Место, куда держал путь челнок, едва освещали лучи утреннего светила, очень похожего на земное солнце. Граница света и тени проходила в пределах видимости. В затемненной ночной области круглые площадки с городами святоедов выглядели иначе. Они светились и имели иную геометрическую форму. Присмотревшись, Влад разобрал, что последние накрыты при таких-то размерах, изготовленными непонятно из чего светящимися полусферами. Челнок выбрал одну из круглых платформ, расположенных в сердце материка, и приближался к ней с незнакомой еще земным самолетом скоростью. Прошло несколько минут, а Влад видел перед собой уже только один город, раскинувшийся от горизонта до горизонта. Теперь он мог разобрать, что в воздухе в разных направлениях движется всевозможный транспорт, а земля кажется зеленой не от растений, а от обилия местных жителей, которые либо переползали с места на место, либо стояли, словно статуи, посреди луж и камней, больше напоминая деревья, нежели разумных животных. Цвета и формы зданий, манеры святоедов передвигаться в уличном потоке и сами улицы – все не соответствовало человеческим представлениям о здравом смысле. Первым и основным ощущением Влада стало отторжение. Ему все показалось уродливым, неправильным, глупым и неудобным. Наверное, то же самое Влад почувствовал бы при изучении внутреннего пространства гнезда с осами. Миллионы ядовитых букашек копошатся, жужжат, жалят, ползают без видимой цели. Отвращение, неприязнь и непонимание. Челнок продолжал двигаться по заданному маршруту невероятно быстро, и объекты пропадали из вида, прежде чем Влад успел разобрать, что именно видит. «Профессор! Профессор!» Шассух тормошил своего начальника, причем делал это уже довольно долго. «В чем дело?» Влад вернулся в салон челнока, отключаясь от посылаемой машины видеосигнала. «Известие о вашем возвращении обогнало Хакатуш. Нас немедленно встречают у центра исследований. Совет собрался и в нетерпении ждет ваше выступление. Что вы скажете?» «Каков триумф?» «Зачем так спешить?» Влад в самом деле не понял, почему шоудяне столь навязчивы. «Разве не очевидно, что после трехдневного перелета нам нужен отдых?» Помощник пожал плечами. «Времена, когда космические перелеты были связаны с лишением и неприятностями, канули в прошлое. Совет знает, что физическое восстановление нам не потребуется. Они хотят выслушать вас немедленно». «Тогда зачем спрашивать, если нет выбора?» Влад поморщился. «Выступим, раз так нужно». Транслятор подсказал, что Шассух несколько обескуражен его ответом. «Я спрашивал не об этом», — с растерянным видом признался помощник. «Я хотел спросить, не планируете ли вы более важный визит, который потребует отложить вашу встречу с учеными? Не нужна ли вам моя помощь, если вы, конечно, не передумали?» «С какими учеными? Мы ведь говорим о совете». «Ученый совет». Шассух заволновался, приходя к выводу, что ее начальник вновь ведет себя как-то странно. «Вам нехорошо, профессор». «Вы бы пожили 3 дня один на один с человеком», — огрызнулся Влад, понимая, что помощник во второй раз усомнился в его рассудке. В это время люк челнока стал открываться. В салон ворвались яркий свет солнца и восторженное завывание огромной толпы. Сообразив, что пора выходить, Влад встал со ослабившего хватку кресла и шагнул на мгновенно появившийся трап. В глазах зарябило, голова закружилась, и землянин едва не покатился по камешкам эскалатора. Большая площадь перед непонятного вида строением буквально кишела тысячами зеленых трехногих и двуруких существ. Увидев своего героя, толпа загудела, словно духовой оркестр из бесчисленного количества труб, литавр, дудочек и органов. Зеленый лес поднятых конечностей заколыхался в разные стороны, окончательно решив землянина ориентации. Ему даже не дали спуститься. На трап вбежал крупный светоед с полосками на нижних конечностей, первый знак отличия, увиденный Владом на шаудянине. Как объяснил транслятор, полоски говорили о высоком армейском звании. «Собрат, вернитесь на челнок», — тоном заговорщика попросил неизвестный. «Почему?» Влад боролся с поступающим горлу тошнотой и готов был сделать все, что угодно, лишь бы его на время оставили в покое. «Вас с нетерпением ждут в другом месте». Офицер многозначительно подмигнул глазными щелями. «А как же совет?» У Влада мелькнула неприятная мысль, что, быть может, его же раскусили и просто не хотят арестовывать перед публикой. «Совет?» Офицер улыбнулся и заговорил тоном заботливого покровителя или взрослого успокаивающего ребенка. «Не волнуйтесь. Ваши лавры достанутся только вам. Есть вещи более важные, нежели праздный интерес наших научных деятелей». В это время сапхи вывели из хвостового отсека челнока Ингу. Девушка проследовала вниз к толпе, которая тут же взвыла от приступа совсем иного восторга, словно зрители в зоопарке, которым продемонстрировали зверька особенно редкого вида. «Да? Но они ведь ждут?» Нехорошее предчувствие заставило землянина воспротивиться уговорам. «И потом, кому я доверю Шингу?» Тем временем офицер вцепился в верхнюю конечность Влада, а на самом деле в его руку. Борясь с отвращением, парень сам не заметил, как позволил увлечь себя обратно в катер и скрыть, таким образом, от многочисленных взглядов собравшегося внизу народа. И тут Влад увидел себя, то есть профессора Сесаха. Транслятор подсказал, что святоед, уверенно направляющийся к трапу, во главе всех прилетевших с Хохотуша вместе с землянином, это он сам. «Кто это?» Влад заморгал, пытаясь совладать с дающим явный сбой рассудком. Святоед копия услышал и чуть присел перед тем, как скрыться за люком, принося таким образом ему свои извинения. «Ваш помощник сделает все в лучшем виде», – тихо объяснил Владу офицер. «Так будет лучше. Ученый совет не должен знать больше, чем им положено знать. Кое-кто опасается, что вы могли бы увлечься во время выступления и сказать лишнее. Один раз такое уже было, помните?» «Это был мой помощник?» «А вы разве не догадались?» Ложноножки офицера заколыхались, указывая на желание расхохотаться. «Ну что вы, профессор?» Шасух изобразил вас с помощью своего транслятора. Он ведь из вашей группы и обладает допуском. Вы забыли?» «Сколько всего случилось!» Влад наконец справился с ошеломлением и посмотрел на собеседника. «А мне куда?» Офицер опять едва сдержал смех. Очевидно, великий ученый казался ему редкостным чудаком. Челнок закрывал люки и поднимал трапы, готовясь взлететь. «Да не волнуйтесь вы так», – успокоил святоед, приглашая Влада занять место теперь уже в совершенно пустом салоне. «Шасух покажет им женщину, а считается об эксперименте, а все награды заслуженно достанутся лично вам. Все будет в порядке». «А как же Шинга?» «Женщина? Разумеется, мы за ней проследим. Не для того же правительство вложило в операцию колоссальные средства, чтобы позволить кому-то повредить наше главное стратегическое оружие». Влад опустился в кресло и постарался дышать и думать спокойно. Чего ему не стоило делать ни в коем случае, это дергаться и вызывать у окружающих удивление. Инга – главное стратегическое оружие. Его Инга – оружие. Всеобщее сумасшествие принимало все более серьезную форму. Челнок двигался. Влад опять понял это благодаря какому-то внутреннему чутью. Военный не говорил лишнего. Когда землянин умолк, офицер сделал то же самое. Невзирая на явный риск привлечь внимание святоеда своей странной смелостью, Влад потребовал у машины показать ему вид снаружи. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Инга своей неповторимой походкой с развивающимися на ветру длинными каштановыми волосами движется через толпу к зданию на площади, спокойная, уверенная, смелая и не обращающая внимания ни на охрану, ни на зрителей, словно модель на подиуме в Париже. Челнок поднимался все выше и разгонялся все больше. Его новая цель наверняка находилась на значительном расстоянии. Через какое-то время внизу появился океан, а затем большой остров. Водная гладь тонула в темноте. В этом временном поясе господствовала глубокая ночь. Остров же накрывал прозрачный и светящийся колпак из неизвестного материала. Живописный горный рельеф освещался ярким светом и выступал из мрака ночи, подобно мифическому призраку из фильма-триллера. Челнок стал сбавлять ход и снижаться. «Профессор, я прошу вас не следить за посадкой», — наконец дал о себе знать офицер. «Требования безопасности, сами понимаете». Влад послушался, радуясь, что его хоть и поймали на храбрости, но не назвали странным. С другой стороны, если у машин светоедов была функция «выгляни за борт», то ей должны были пользоваться. Для кого-то ведь это придумали? Через пару минут люки снова открылись. «Пойдемте», — позвал офицер. Впервые пейзаж показался Владу естественным. Челнок сел в горах на ровной, залитой водой площадке, с которой падал вниз в долину маленький водопад. Растений здесь не было, но камни, склоны, ручей и скрытый туманом долины внизу подножья ничем не отличались, а точно такие же где-нибудь на земле. Несмотря на то, что остров должен был накрывать искусственный купол, над головой Влада красовалось бирюзовое небо. Светила видно не было, но все вокруг заливали жаркие, поднимающие настроение лучи солнечного по спектру света. Еще не было видно и светоедов. Ни одного, кроме офицера и мнимого профессора естествознания. «Следуйте за мной», — приказал провожатый. Он спустился на землю и засеменил по гладкой, скользкой для ног Влада каменной дорожке вглубь скального массива. Буквально через сотню метров горы расступились, открывая котлован с очаровательным горным озером. Живописный вид портило одно единственное невзрачное здание, без окон и крыши, расположенное у самой воды и частично затопленное вытекающим из озера ручейком, который и падал с горы там, где приземлилась машина. Здесь, вокруг дома, в том числе и на мелководье озера, замерли неподвижные светоеды. На этот раз одетые в скафандры из прозрачного материала и вооруженные незнакомым Владу оружием. Судя по полоскам на нижних конечностях, все старшие офицеры шаудянской армии. Влада ждали. Его без досмотра сразу же пригласили в дом. Похожим на пещерный лаз коридором землянина провели в залитую светом и окруженную с трех сторон стенами, а с четвертой озером, внушительную по размерам залу. Здесь находились непонятного вида мебель, еще более непонятная аппаратура и всего один большой светоед без видимых знаков отличия. Последний сидел в специальном приспособлении, должно быть очень удобным для существа с тремя нижними конечностями и круглым телом. Его ноги-щупальца были опущены в воду, а глазные щели настроены на прекрасную панораму озера. «Шосуах единственный ждет вас», — сообщил провожатый и поспешил скрыться. Влад остался один на один со странным хозяином острова, который ничем не дал понять, что заметил гостя. Землянин сам пришел к выводу, что нужно приблизиться. Приспособление кресла с шосуахом находилось метрах в пяти от берега. Влад вынужден был промочить ноги. Проваливаясь почти по колено, он бы с радостью сбросил кроссовки, чтобы не хлюпать мокрыми ногами еще бог знает сколько времени, но такой возможности не представилось. Можно было только вообразить, что подумали бы светоеды, если бы увидели стоящую на берегу обувь. Пришлось добираться так, надеясь, что транслятор сумеет скрыть неловкость шагов, не приспособленных к движению по воде двуногого. «Садись». «Шесуах», — единственный указал Владу на такое же приспособление, на каком сидел сам. При этом правитель продолжал задумчиво взирать на озеро, игнорируя визитера. «Рад, что ты подоспел вовремя». Влад с ужасом посмотрел на искусную, хоть и глупую, комбинацию полимерных сеточек, на которой он должен был сидеть на протяжении всего разговора, и осторожно приземлился на самом краю конструкции, на наиболее толстой опорной перекладине. «Не стесняйся», — медленно нараспев посоветовал шусуах. «Опусти щупы. Втяни в себя эту божественную воду. На всем Шауде нет ничего подобного. Коктейли созданы самой природой так и остались лучшими. Правитель многозначительно посмотрел на своего гостя. Я позволяю тебе попробовать мою воду, брат. Транслятор подсказал, что Владу оказали величайшую честь. И еще, что блекло-зеленая кожа и слабо выраженные, покрытые корочками лыжноножки говорят о преклонном возрасте хозяина озера. Тело этого шоудянина созрело для деления множество лет назад и рисковало износиться до состояния, когда размножение станет в принципе невозможным. Понимая, что разговор может быть долгим, Влад на свой страх и риск сел поудобнее. Конструкция закачалась, но выдержала. Землянин вытянул вперед ноги, попробовал расслабить мышцы. Было еще хуже, чем в креслах на челноке, но какое-то время он вытерпит. «Момента нашей последней встречи я здорово постарел, не так ли?» — вздохнул правитель. «Ничего не поделаешь. Годы берут свое. Врачи поддерживают мое тело. Но, к сожалению, они не боги. Когда-нибудь, дорогой Сесах, меня не станет. Я не жалею и жажду лишь одного, чтобы до того, как это произойдет, мой народ избрал путь, на котором его ждут спокойствие и процветание». «Почему вам не разделиться?» Не зная, можно ли задавать такие вопросы, Влад все же осмелился поддержать диалог. «Потому что я дал клятву не делать этого». Шусуах удивился, но только самую малость. Ему было приятно лишний раз напомнить о своем благородстве. «Я единственный святоед, добровольно отказавшийся от вечной жизни. Если мои знания и власть попадут к двум молодым и горячим отпрыскам...» «Они ведь будут прежними вами». Видя, что правитель считает свою мысль завершенной, вновь рискнул ставить землянин. «Ты забыл, как это происходит?» Старик рассерженно фыркнул. «Они не будут мной. Это вымысел, который мы лелеем. Они будут другими. И мной, и не мной. А я не могу рисковать будущим всего нашего вида. Ни сейчас, ни в столь тревожное время». После долгой паузы, от которой Влад уже начал нервничать, в глубокой задумчивости, глядя даль, Шусуах изрек: «Все мы вышли из моря, Сесах, святоеды и люди. Из того же моря на такой же планете под точно таким же небом. А не раньше, мы позже. Природа сделала нас более совершенными. Мы потребляем энергию солнца в первозданном, необработанном виде. Мы ядовиты для хищников. У нас нет и никогда не было естественных конкурентов или врагов. Людям пришлось тяжелее. Испокон веков они были вынуждены изыскивать новые и новые источники пропитания, приносить в жертву несчастных, которые на свою беду запасли в себе маленькую толику энергии солнца и не могли защитить ее от посягательств более совершенных хищников. При этом и сами люди не удивлялись, что и всегда могли превратить в пищу, желая отобрать уже их собственный запас света». Старик заволновался, тяжело задышал. «Глупо, не правда ли? Солнечного света много, но людям этого не понять. Они не виноваты, что не умеют вдыхать лучистую энергию, как это делаем мы. Они вынуждены убивать, чтобы жить». Какое-то время Влад слушал лишь тишину. Правитель молчал и думал. Мысли старого святоеда казались ощутимо тяжелыми. Не только транслятор позволял осмыслить шевеление лжноножек, но и сам землянин фибрами души уловил и почувствовал излучаемую шусуахом боль. «Жестокость мира к людям сделала и людей жестокими к миру», — продолжил правитель. «Они злее нас, они менее чувствительны, они готовы к гибели и считают ее неминуемой. Чтобы выжить как вид, им нужно размножаться, оставляя после себя потомство. Ожидая скорой кончины, люди не думают о себе. Им важно продолжение рода, сохранение в веках своего генетического наследия. Осознанно или подсознательно они с каждым годом прибавляют в числе, заполняют материки, открывают и покоряют планеты. Мы же думаем о себе. Нам нет дела до продолжения рода, как и вообще до того, что будет с нами. Но наш эгоизм, как ни странно, заставляет нас размножаться еще быстрее, чем это делают гуманоиды. Каждому из нас нужно превратиться в двоих, двоим в четверых, четверым в восьмерых, и так далее, так до бесконечности. Современная медицина позволила святоедам отдалить срок усталости, но мы можем только замедлить экспансию, но не сдержать ее. Нас уж слишком много, и становится все больше и больше. На сегодняшний день святоеды заняли 3 планеты в 2 звездных системах, а запросы нации по-прежнему увеличиваются разными путями, Сесах. Но мы, люди, пришли к одному и тому же этапу поиска новых мест обитания. И так получилось, что и нам, и им нужна близкая по составу атмосфера, одна и та же температура воздуха, одинаковые океаны с соленой водой и реки с пресной, сравнимая гравитация, равный радиационный фон. Мы знаем, что история возникновения космической жизни темна и богата на парадоксы и совпадения. А гипотеза о том, что все живое в галактике зародилось некогда в одном, очень далеком отсюда месте, все еще бередит умы наших ученых. Ну так построена эволюция, что нас не особенно беспокоит, кто, когда, где и с какой целью был первым. Нам почему-то очень важно оказаться последними. Что мы видим сейчас, Сесах? Наше Ауди деление становится привилегией. Чтобы продлить жизнь, многие из нас вынуждены покинуть родину, перебраться на космические корабли или пополнить ряды смельчаков-колонизаторов. Но и у людей такие же неприятности, а проблема в том, что интересуют нас одни и те же планеты, и если мы осторожны, то люди безрассудны. Если нам нужно время, чтобы изучить только недавно открытый мир, убедиться в его надежности, безопасности, совершенности, люди неразборчивы. Они берут все, что видят. Ни один шузианин не сойдет на планету, пока не узнает о ее повадках все и в деталях. Земляне не думают. Они прилетают, строят военные лагеря и объявляют неизвестно кем населенный, пригодный или непригодный для жизни мир, охраняемый и неприкосновенной колонией. Ничего, авось пригодится. Пусть кругом одни ледники, пусть мировой океан и ни одного клочка суши. Люди заберут все. Старик вновь прервался, чтобы пошевелить конечностями в воде озера. Это его успокаивало. Планет предостаточно. Хватило бы и для нас, и для них. Галактика велика, но возможности Шауда не безграничны. Мы не можем позволить себе исследование систем, расположенных по ту сторону от ядра галактики. Мы не хотим отдаляться далеко от нашего настоящего дома. К сожалению, и люди думают точно так же. И волей судьбы мы соседи. Мы могли бы договориться, могли бы поделить открытые земли поровну. Но гуманоиды понимают только один аргумент — силу. Они не видят смысла уступать тем, кто слабее и нерешительнее. Спор, серьезно затрагивающий интересы обеих сторон, решается у людей просто. Пусть победит сильнейший. Они готовы воевать в космосе, в воздухе, в воде, на земле, даже в своих домах. Мы не такие смелые или глупые. У нас тоже есть корабли, способные вторгнуться в космическое пространство наших врагов. У нас есть роботы, которых мы не боимся потерять во время боевых действий. У нас есть оружие, способное дать нашим командирам серьезный перевес в огневой мощи. Но мы не смеем даже предположить, что война, начатая для того, чтобы улучшить жизненные условия наших граждан, докатится до их родины и лишить самого ценного и единственно важного — жизни. Мы не люди. Мы не хотим умирать во имя каких-то там ничего не значащих целей. Вот поэтому, Сысах, нам нужно действовать разумно и осторожно. Если воевать, то на территории наших противников. Если атаковать, то так, чтобы некуда было нанести ответный удар. Если убивать, то только тех, чья гибель способна изменить ситуацию в нашу пользу. Шусах возмущенно вспенил вокруг себя, выпуская воздух через многочисленные клапаны в нижних конечностях. Для человека это было бы равносильно долгому, успокаивающему выдоху. «Не знаю, зачем я все это говорю. Ты прекрасно осведомлен, если решился на исследование, которое может дать нам козырь в борьбе с этим ненасытным двуногим видом». Шусуах наконец обратил внимание на своего гостя. «Ты ведь сделал все, что обещал. Не так ли, профессор?» «Да». Влад кивнул в некоторой растерянности, заглушавшей даже страх перед разоблачением. После такой пафосной речи собеседника землянин почувствовал себя очень неловко. Если зазнавшемуся капитану шхуны бывший предприниматель врал без зазрения совести, то правитель целой галактической цивилизации вызывал у него невольное благоговение. Ты уверен, что привезенная тобой особа женского пола сможет привлечь к себе любую особь мужского? Строго повторил вопрос Шусух. Можете не сомневаться, подтвердил землянин. По своему опыту он знал, что говорит правду. Твои исследования заслуживают высшей правительственной награды, признал старик. Гипотеза о том, что самый сильный инстинкт является и самой большой слабостью, прославит твое имя в веках. Любовь людей к особям противоположного пола станет направлением нашего основного удара. А жрицы любви, как ты их назвал в своих отчетах, послужат нашим главным оружием. Агрессия, которая не вызовет ответной агрессии. Влад вздрогнул, и правитель присмотрелся к нему внимательнее. «Скажи, тебе удалось избежать интереса людей к проводимым на земле опытам?» «Людей? Вы имеете в виду землян?» «Земляне?» Шусух удивился. «Насколько я знаю, земляне не общаются со своими галактическими сородичами. Эту планету заселили и забыли много-много веков назад». «Я хотел сказать, — поправился Влад, — что даже местные жители ничего не заподозрили, а ведь мы постоянно находились внутри их популяции». Правитель изобразил улыбку. «Твое изобретение дает прекрасные результаты. Трансляторы, как средство для шпионажа и проведения спецопераций, станут нашим вторым козырем. Да, кстати, покажи мне свой прибор». «Что?» Влад меньше всего ожидал такой просьбы. Если бы он снял со лба имитатор-пластырь, перед правителем Шауда возник бы обыкновенный человек, сидящий в нелепой позе и с опущенным в воду ногами. «Дай мне свой транслятор», — поторопил Шусуах. «Но у меня его нет». Не придумав ничего лучшего, парень развел верхними конечностями. «Почему?» Правитель потемнел, с суровым видом требуя объяснений. «Я ставил его на земле в лаборатории». Под пристальным вниманием святоеда Влад почувствовал, что холодеют его ладони. «Неужели ты такой непредусмотрительный?» Шусуах смотрел на землянина, широко распахнув глазные щели. «В аппарате наверняка накопилось столько важных данных». «Не накопилось, я все стер». Старик вроде бы чуть-чуть успокоился. На смену тревоги пришло недовольство. «Не понимаю», — проворчал Шусуах. «Зачем ты оставил там транслятор? Я полагал, что ты никогда его не снимаешь». «Но я подумал, что так будет безопаснее по пути на Катуш, а потом на Шаут. Могло произойти все, что угодно. Я решил, что лучше подстраховаться, стереть данные и спрятать прибор, чтобы они ни в коем случае не попали в руки наших врагов. Кроме того, я ведь полагал, что скоро вернусь обратно. Эксперименты не завершены, лаборатория продолжает работу, и мне хотелось бы провести шингой, привезенной на Шаут образцом, еще одну серию важных опытов». «К сожалению, профессор, ситуация требует немедленных действий. Дальнейшую проверку твоих теорий придется проводить уже в реальных условиях». Шусуах все же не мог справиться с нахлынувшим на него возмущением. «Но почему же ты не привез транслятор? Мне лично. Ты ведь знал, что я хочу поразмыслить над информацией о земных людях». Вся информация об этом есть в моей памяти. Еще в трансляторе моего помощника, который сейчас притворяется мною на ученом совете». Правитель недовольно вздулся от нового предположения. «Скажи прямо, кому ты не доверяешь?» «Я? Всем». Влад сам не понял, зачем съязвил, но, оказывается, для святоеда такое заявление звучало вполне естественно. «Ладно», — проворчал старик, — «я тебя понимаю, ты ученый, а не солдат. Ты не умеешь исполнять приказы. Только дальше попрошу без самодеятельности. От тебя зависит будущее нашей цивилизации». «Я постараюсь». Опасность миновала. Влад мог с облегчением выдохнуть. С другой стороны, ему открылась неприятная новость. Возвращением на Землю в ближайшем будущем и не пахло. «Тебе выдадут новый прибор. Этот уж не потеряй», — закрыл тему Шусух. «Но мы отвлеклись. А я хочу кое-что тебе показать». Правитель ничего не сделал. Очевидно, подал мысленную команду. В помещение вбежали два шоудяйна-солдата, одетые в прозрачные боевые скафандры. «Мы тоже не тратили время попусту», — объяснил Шусуах. «Посмотри внимательно на этих воинов». Если самому правителю не нужно было даже шевелиться, чтобы обратить внимание к берегу, Влад не имел глаз на спине и вынужден был кое-как повернуть голову. Транслятор скрыл все телодвижения, но землянин едва не свернул себе шею, стараясь не потерять равновесие и не упасть в воду вместе со своим неудобным стулом. «Мы не хотим войны, но готовимся к войне, Сесах», — объяснил правитель. «И ты должен четко представлять, что только от себя будет зависеть, дойдет ли дело до кровопролития. Однако мы в любом случае должны быть готовы к агрессии со стороны двухполых соседей. Итак, перед тобой солдаты нового образца. Во-первых, на них скафандры. Наши инженеры разработали новую систему защиты, позволяющую питательному солнечному свету проникать через прозрачную оболочку, но в дозированных объемах, исключая ожоги и радиоактивное облучение. Скафандр позволяет солдату свободно двигаться, но непроницаем для ручных излучателей, стоящих на вооружении, как и у нас, так и у наших противников. Во-вторых, эти парни прошли ту же психологическую подготовку, что и ты в свое время. Эти святоеды не испугаются гибели. Еще, как и ты, они умеют перераспределять ресурсы организма и восстанавливать жизненные функции после самой серьезной раны. Смотри сам». По знаку правителя солдаты избавились от скафандров, обнажая свои нежные зеленые ткани. Неожиданно один из них трижды проткнул другого принесенным с собой острым длинным предметом. Раненый взвизгнул, втянул в себе ложноножки и конечности и превратился в полуспущенный мяч без малейших признаков жизни. «Ну вот, ты видел?» Шасуваха пробрала дрожь. «Один не боится убить, другой умереть. Это настоящие воины. Изюминка же спектакля состоит в том, что убитый еще и найдет в себе силы ожить и подняться». «Он не умер?» Влад с ужасом вспомнил картину, представшую его глазам на земле в катере джипе Сесаха. «Разумеется, нет. Через 3 часа раны затянутся. офицер восстановит силы и сразу вернется в строй. Не думаешь же ты, что я позволил бы себе эту демонстрацию, если бы не знал, чем она завершится? Правда, у людей желтой расы регенерация происходит быстрее и эффективнее. Зато наши воины способны пережить более серьезные поражения. Внутренние органы святоедов проще и надежнее человеческих. Впрочем, это ты даже лучше меня знаешь. Скажи, Сысах, ты не разглядел долину, над которой час назад приземлялся твой катер? Нет, не разглядел. Хорошо. Тогда позволь, я тебе покажу. Перед Владом и правителем прямо в воздухе возникло объемное изображение. Голограмма предназначалась для святоеда. Зрение человека с трудом справлялось с чрезмерным количеством мелких деталей и сливающихся между собой красок. Туман над долиной развеялся, взгляду открылось значительное по площади пространство, занятое строениями неизвестного назначения. На некотором расстоянии от строений колыхалось зеленое поле из марширующих святоедов в прозрачных скафандрах. «Что это?» – спросил Лат. «Военный лагерь». Шасуах явно гордился своим детищем. «Здесь готовят будущих командиров. Когда курсант будет знать и уметь все необходимое с помощью современных технологий, его состарят до фазы усталости и подготовят к делению. Таким образом, через месяц после начала химиотерапии из каждого обученного солдата мы получаем двух, надо подготовку которых требуется уже не годы, а дни и недели. Намного быстрее, чем думают люди, мы сможем противопоставить им настоящую профессиональную армию из смелых, опытных и непотопляемых святоедов. Разве сейчас у нас нет армии? Чем плохи роботы, о которых вы говорили? Влад просто полюбопытствовал, но его слова были восприняты как протест гуманиста. «Согласен, мы должны избегать гибели наших сограждан. Чего бы нам это ни стоило, но ты ведь знаешь, даже самая совершенная техника лишена интуиции. Живые существа способны уловить поток вероятного течения времени и поступить не по соображениям целесообразности, а по нытью, непонятному и недоступному ни одному электронному разуму. Этот нюанс делает живых солдат непредсказуемыми, а следовательно более совершенными. Чтобы спасти миллиарды, мы вынуждены рисковать тысячами. Но еще раз напомню, Сысах, в первую очередь я надеюсь не на них, а на тебя. Я показываю тебе этих ребят лишь для того, чтобы ты осознал, как много зависит от твоей миссии». «Но какой миссии?» Картинка растаяла в воздухе. Правитель внимательно посмотрел на Влада. «Знаешь, профессор, что до сих пор защищал Ашаут от воинственных гуманоидов?» «Нет», — увлекшись беседой, неизвестно зачем признался Влад. «Их неспособность жить в мире даже с самим собой. Три расы, три галактических государства тратили все свои ресурсы и все свое время на борьбу с друг с другом. Пока белые убивали черных, а черные — желтых, им не было до нас дела». «И что изменилось?» «Вот это уже верный вопрос, брат. По каналам внешней разведки поступила новость, заставившая меня добиться твоего немедленного возвращения на Шаут. Замечательно и чудесно, что к этому моменту ты уже закончил основную работу и смог представить нам ее результаты. Признаться, мы уже не надеялись. Люди с Исах решили, что пришла пора заключить мир. Что в этом плохого? Вытерпев до самого завершения разговора, Влад, наконец, выдал большую глупость. Профессор, Шусуах посмотрел удивленно. Не ты ли старался убедить меня, что люди и мир несовместимы? Конечно, старался. Удивляясь собственной глупости, землянин едва не выругался. И я сейчас так думаю. Они продолжат воевать даже после перемирия. Вот именно. Но только с нами. Вы в этом уверены? Конечно же. Кто, если не мы, встанет на пути распространения гуманоидов по галактике? И мы не сможем выстоять сразу против 3 гуманоидных государств? На землянина вновь взяло верх любопытство. Он беспокоился не об осмелевших светоедах, а о представителях своего вида. Дело в том, что Влад сидел в такой неудобной позе, что думать об осторожности у него с каждым разом получалось все хуже и хуже. Разве не понятно, что, задаваясь именно этим вопросом, я пришел к выводу, что ты должен помешать подписанию 3-стороннего мирного договора? Я? А каким образом? С помощью Шинги? Вот именно. Слушай. Я хочу отправить тебя в качестве официального посла каждому из 3 гуманоидных государств. У тебя будут верительные грамоты за моей подписью для каждого из 3 правителей. Каждому из правителей ты должен будешь принести наше заверение в искренней дружбе и выразить надежду на плодотворное сотрудничество во всех перечисленных грамотах, областях деятельности. Каждый правитель должен думать, что визит делается только к нему, как к самому влиятельному и опасному с точки зрения руководства Шауда. Люди не знают, закончатся переговоры подписания мирного договора или по завершению конференции, война продолжится с новой силой. Поэтому каждому правителю будет выгодно заручиться поддержкой Шауда на случай, если придется угрожать и ставить свои условия. В твое распоряжение поступит в правительственный фрегат с экипажем, посольская группа для оказания консультационной и прочей помощи и личная охрана из 20 офицеров моего особого гарнизона. Шусуах передохнул. Это что касается официальной части. Теперь о главном. С тобой полетит особь женского пола, выведенная на земле в твоей лаборатории. Эта женщина должна будет предстать перед каждым правителем каждой расы и заставить их потерять голову от чувства, называемого людьми любовью. Она якобы переводчик и специалист по контактам между людьми и светоедами, добровольно изъявивший желание работать при посольстве Шауда. Думаю, из твоих уст это прозвучит достаточно правдоподобно. Кстати, Сесах, это особа Шинга полностью под твоим контролем. Разумеется, мы используем ее транслятор, чтобы... Я понял. Так вот, следи за ней, как за самим собой. Я хочу, чтобы каждым из трех правителей овладел инстинкт продолжения рода. Сильнейший, дабы люди не смогли или не захотели противостоять своему желанию. Достигнув желаемого результата, ты попросишь разрешения присутствовать на мирной конференции, которая состоится в неизвестном нам пока месте за границами трех империй. На нейтральной для трех гуманоидных государств территории. Если все пойдет, как мы планируем, тебе не откажут по двум причинам. Чтобы лишний раз увидеть твою подопечную и чтобы продемонстрировать перед двумя другими сторонами предстоящего соглашения вновь приобретенного союзника. Таким образом, когда ты на самом деле появишься на конференции, никто не удивится тебе и твоему там присутствию. Всех удивит другое. Шинга будет в равной степени симпатизировать каждому правителю. И если я правильно понимаю твою теорию, желание обладать одной и той же самкой вынудит мужских особей забыть о долге перед своими народами, разбудит в них ненависть соперникам и сорвет подписание мирного договора. Итак, что ты скажешь об этом плане? Кажется, он безупречен. Влад сказал правду. Он как раз очень четко представил Ингу, дефилирующую вокруг стола с тремя обольщенными мужиками. У бедолаг просто не оставалось шансов. В таком случае вылетай немедленно. По нашим данным, конференция состоится через 10 суток. До ее начала тебе необходимо успеть сделать 3 визита. Удачи, Сесах. Тебе и всем нам, конечно.